Глава 71. Сергей отключился. На работе все валилось из рук. С утра пришла пациентка с жалобой на плохо поставленные инъекции ботокса. Чуть позже она сама порезалась, и палец соднил нестерпимо. Болела голова от очередного скандала дома, а глаза чуть что наполнялись слезами. В свое оправдание она могла предъявить только врожденную глупость мужа. В отчаянии Светлана не знала, куда себя деть. Она посмотрела в зеркало перед выходом, подкрасила губы и направилась к кабинету главного врача Игоря Петровича Погодина. «Что у тебя с пальцем?» — спросил Игорь Петрович, перебирая бумаги и подписывая один документ за другим, особенно не вникая в их содержание. «Лучше спроси, что со мной целиком?» — почти огрызнулась Светлана. «Целиком?» — переспросил Игорь Петрович. «Давай возьмем отпуск и уедем на море. Я схожу с ума. Видеть Сергея больше не могу. Меня с ним больше ничего не связывает». Игорь Петрович спокойно подровнял с четырех сторон только что подписанную стопку бумаг, щелкнул мышкой пару раз и потом только поднял глаза на Светлану. «Светик, у меня беременная жена, и ты это знаешь. Я остаюсь. Успокойся и иди работать». «То есть ты все передумал? Мы никуда не уходим?» От злости и ревности ей хотелось схватить его за грудки и трясти, пока он не взмолится о пощаде, но сделать она этого не могла. «Что значит «я остаюсь»? Я не понимаю». «Никакого Малиновского не будет. Я к нему не пойду. Я остаюсь. Я просто еще не успел тебе сказать. На мое место туда уже нашли человека». «Как нашли? Этого не может быть. Ты сам отказался. Лучше тебя, хирурга, нет. Тебе предложили что-то другое? Что?» У Светланы начали сдавать нервы. «Иди, работай», — тихо, но властно произнес Игорь Петрович. «А если будешь меня беспокоить и приставать, я приму меры». Она смотрела на своего любовника и ничего больше не видела в нем, что хоть отдаленно бы напоминало об их близости. Беременная жена. Это новость. Она это не знала. Придумал? Молча вышла и пошла к себе. Да что же такое происходит с ней? Паршивка Варвара обскакала их таки с табакеркой. Погодин смотрит зверем. Эх, плакали денежки, а вместе с ними все новые планы. Опять надо разыгрывать из себя заботливую жену. Ей уже 42, и она ничего не может сделать. Не бросить мужа, потому что Погодин — сволочь. Не бросить работу, потому что лучшее место она вряд ли себе найдет, по крайней мере, сразу. Как эта поганка нашла Волгина? Бабка просто их обыграла, только и всего. Невелика сложность обвести вокруг пальца такого придурка, как Сергей. И ведь работает психиатром, дебил. «Леночка», — позвонила она на стойку ресепшн, — «сделай мне полчаса перерыв. Что-то очень болит голова. Полежу немного на кушетке, минут 20, а потом начну прием». Она и правда улеглась на кушетку, закрыла дверь кабинета. Еще утром, даже после этого ужаса у Волгина, она питала надежды на новую жизнь. А сейчас пустота. Как будто сглазил кто-то. Зазвонил мобильный. «Я хотел тебе сказать одну вещь», — произнес Сергей в несвойственной ему сухой манере. «Какую?» — нехотя протянула она. «Я подал на развод». Он остановился. «Мое решение окончательное и обсуждению не подлежит». «Сергей, ты что такое говоришь? Алло!» — встрепенулась Светлана. Но ответа не было, Сергей отключился. Она вскочила, как ошпаренная с кушетки. «Что он себе позволяет? Что происходит? Это мы еще посмотрим. Ненавижу!» Раздался стук в дверь. «Сейчас убью кого-нибудь!» За дверью стояла жирная тетка в красной кофте с бумажкой в руке. Полчаса пролетели.